прихожу к тебе я с хвалою. Чудеса твои велики, и любовь твоя сильна. Прихожу к тебе я с хвалою. Чудеса твои велики, и любовь твоя сильна. О, ты велик, ты прекрасен и велик, и другого нет, как ты, и другого нет, как ты. О, ты велик, ты прекрасен и велик, и другого нет, как ты. Возносим тебе руки, прославляем твое имя. Ты один достоин всей хвалы. Мы возносим к тебе руки, прославляем твое имя. Ты велик, ты прекрасен и велик, и другого как ты, о,